снятся каждому из нас те маршруты дальних странствий, где царит небесный дух, иллюзорности пространства, там не будет шума города, нищеты духовной голода. Облаком седым 33 атмосферы пролетим, увидим солнце правды прекрасное там, небо чистое, ясное сам. Иисус нежно обнимет нас и улыбнется нам. Там смерти нет, нет увядших роз, для Иоанна нет моря и слез. Нет разлук, только свет вокруг. Если только позовешь, мы тебя услышим, Боже, ты народ свой соберешь. На стеклянном синем море силы нашей свет сокрыт в тебе. Сердце наше растворенное, мы поднимемся с облаком седым, 33 атмосферы пролетим, увидим солнце правды прекрасное там, небо чистое, ясное сам. Иисус нежно обнимет нас и улыбнется нам. Там смерти нет, увядших роз, для Иоанна нет моря и слез, нет разлук, только свет вокруг. Увидим солнце правды прекрасное там, небо чистое, ясное сам. Иисус нежно обнимет нас и улыбнется нам.